Январь 98-го. С уходил два раза, 7-го и 9-го. 12-го оставил меня без ключей на улице. Исчезла. $100 в Питере, $800 в Москве, 1,5 миллиона рублей, 200 тысяч рублей. Зачем все эти подсчеты? Некоторые вещи, им высказываемые, похожи на бред сумасшедшего. О том, что он чувствует себя камерой для фиксации местной реальности. Как посредник между невидимой нам энергией и проявленным нашим миром. Эта энергия не может воплотиться в человеческом образе, поэтому используют людей. Похоже на паразитов сознания у Коллина, автор некогда любимой мной книжки «Аутсайдер». Сегодня хоть не всем русским надо объяснять, что это такое. Но о посредничестве его можно сказать, что, по большому счету, музыкант, а тем более композитор, и есть этот проводник между чистой энергией, Богом, и простым смертным. Так должно быть. Во всяком случае, так задумывалось Богом. Можно написать историю русских шизо. Мой брат — алкоголик. Мой любимый — наркоман. Еще один — эпилептик. Еще — офицер по разложению населения противника. Шпион. Еще — в юности эти люди очень положительные. Они спортсмены, учеба, книги, стремление к знаниям и тому подобное. Быстрые достижения целей, слава, успех. И к 30 годам — бац! — сдулся шарик. Они так быстро сгорают. Русские мальчики — монография. Нечего им будто больше делать. И не из чего. Топливо кончилось. Может, потому что они никак не могут стать мужиками, да и не хотят. А что такое мужчина? Кто это? Они, наверное, не понимают. Я никогда не видела такого количества лекарств. И сама не пользовалась столькими лекарствами. Валерьянкой разве что. И аспирином. Растворимым в воде. Может, мой запас здоровья иссяк? Да, но уже в 95-м году С давал мне кучу каких-то таблеток, чтобы пережить похмелье, абстиненцию. По совету Пети врача, кстати. Зачем так много таблеток? После каждого приема пищи — алахол, корсил, еще что-то. Я принимаю витамины после еды или во время, а он всю жизнь лечит печень. Он родился, наверное, с больными внутренностями. Это ужасно как-то, потому что непонятно. Не видно ведь болезни. Она где-то внутри, в животе. Уже одно то, что вы вызвали во мне чувство униженности, будто я вор, и оскорбленности, я живу у вас, будет всегда преобладать. Что это? Гордыня? Только дураки-журналисты, приходящие с диктофонами и блокнотами, думают, что они влезли в мой мир, что их впустили. А теперь они еще и сюда приходят. Но здесь не мой мир. Стоят две зеленые чашки в горошек с кефиром. Да это не наши чашки. Стоит на столе маленькая пиала с творогом. Я слышу, как утром твоя мама мешает этот творог с молоком и вареньем. Тебе. А я как же? Я ведь тоже здесь живу. Мы прогораем, — написала твоя мама записочку. Мы тратим слишком много электричества? Со мной потребление электричества увеличилось? Почему-то твоя жена именно сейчас хочет постоянно звонить и чего-то требовать. Вы же живете вместе уже 3 года, 4. Все время твой сын здесь, и он сидит с твоей мамой в ее комнате. Ну а что же, он должен сидеть со мной, да? Здесь даже сесть негде. В этой комнате 11-классника, в этой келье-конуре. Я попала в западню, потому что это неправильно. Я что-то пропустила. Такого не должно было произойти. Здесь никто даже не спросит меня, что же происходит. Никто не интересуется мной. Здесь жизнь идет своим чередом. Никто не изменил своих привычек. Никто не учел меня. А подумаешь, какая-то девица, женщина, баба. Сколько баб или девиц здесь уже жило? Я ведь не знаю. А когда ты исчезаешь, я вообще здесь будто подкидыш. Я никогда не жила с чьими-то родителями. Зачем ты привел меня сюда? Что ты наделал? ты ничего не смог сделать для нас. Я как мышка, даже боюсь выйти пописать. Почему? Откуда это? Да просто я ощущаю свою ненужность и от этого униженность. А униженной и оскорбленной мне не хочется вообще жить. Почему никто ни о чем не спрашивает меня? Я пустое место? Я слышу смех твоей мамы. Хохот. Как это они могут смеяться? Смерть ведь кругом. Они не видят? Они не хотят, наверное. Мы их не видели. Мы их не знали. От нас их тщательно скрывали. Это про наркоманов, бандитов, воров. Это они так говорили мне в 91-м году весной. Люди поколения твоих родителей в Питере. Про своих детей. Они у вас под носом ширяются в туалетах, а вы не видите? Они спят сутками на кумарах, ломках, а вы не понимаете? Чем же вы таким важным заняты, родители? Зарабатыванием денег. Отец — добытчик, освобожден от волнений. Мать — хозяйка, занята домом, бытом. Что это за уродство? Это разделение. Меня никто не любит. Ты больше не хочешь покатать меня на лодочке, на нашей волшебной лодочке. Ты яростно зло рявкнул мне, что болен. А я только что прилетела из Парижа. Я привезла всякие штучки-подарочки маленькие. Башмаки тебе. И даже зимние меховые стельки. Наташка аж из дела смотрела. Стелечки ему привезла из Парижа. С ума сойти. А потом, да нахуй ты возишься с ним? Он вообще пень и тень. Мы плывем на нашей волшебной лодочке в царство Аида. Это смерть переправляет наши души в подземное царство по черной реке. Неужели никогда больше не будет света, тебя, светлого? Проснись. Господи, я даже не могу закричать здесь тебе, заорать. И орать долго-долго. Устроить бунт, все побить-разбить, перерезать себе вены, тебя зарезать. Все шепотом, только шепотом. Чтобы никто ничего не видел и не слышал. Люди в шорох, только вперед, а впереди огород, рассада, огурцы, помидоры, банки, банки, банки для компотов. Тебе. Сколько тебе лет? Как это получилось, что я села в такую лужу и не вылезаю из нее? Я положилась на тебя. Я ведь сидела в лужах, но я всегда из них вылезала и сразу наверстывала упущенное. Совесть не давала мне покоя. Разница у алкашей с наркоманами в том, что наркоманы не испытывают угрызения совести. Так, чего-то там у них ёкает и по новой, сказал врач Петя. Еще сказал, что наркоманы — неблагодарные свиньи, сколько им не помогай. Происходит крутая перестановка ценностей. И у меня тоже. Я все таки гордилась, что могу сама заработать себе на жизнь. И нам тоже. А здесь никто даже не знает, что я делаю. Откуда у меня деньги? Да я писатель. И твоя мама в изумлении смотрит на меня. То есть ей и таким, как она, в голову не может прийти, что рядом живет писатель. Что я, такая как я, могу быть писателем. Ха-ха-ха, засмеялась она на мою радость о том, что есть письменный стол. Они с отцом уже хотели его распилить. Сволочи. Я заработала себе искривление позвоночника. У меня выработался хронический остеохондроз, или как это там пишется. У меня воспаление тройничкового лицевого нерва. У меня скрытая форма пневмонии. Смертюшка, забери меня отсюда. Как это мальчик писал на деревню дедушки. И я тоже. Зову ее по ночам при свете этой синей лампы. Миленькая, приходи и забери меня. Пожалуйста.